Издательство «Бомбора». Океан книг. Миры Пакчханука. Откровенный портрет Пакчханука, созданный им самим. Пакчханук. Текст читает Игорь Клычков. Во-первых, это индивидуальность. Во-вторых, индивидуальность. И что важнее всего, только индивидуальность. Пакчханук. Предисловие автора. В предлагаемой вашему вниманию книге нет текстов, созданных мной по собственному желанию. До премьеры «Объединенной зоны безопасности», первого моего известного фильма, я писал только ради заработка, но фильмы не имели успеха, а после – потому что не мог отказать в просьбах. Это вовсе не значит, что я делал это без души. Какими бы ни были причины, если я брался за работу, то выполнял ее с усердием. Я писал так, будто сгорал от желания это делать. Только так этот процесс может приносить удовольствие. Я старался быстрее закончить работу, чтобы вернуться к созданию своего сценария. Однако, втягиваясь в процесс и концентрируясь на нем, в результате я действительно начинал получать удовольствие от письма. Уже тогда я думал о том, что однажды нужно будет объединить эти тексты в одну книгу. Если они были написаны с таким трудом, должна же быть хоть такая надежда. И это однажды теперь наступило. Вы, возможно, скажете, то он говорит, что писал с удовольствием, то, что было тяжко, сам себе противоречит. Что ж, я действительно получал удовольствие от работы, но мне было тяжело. С той поры, как были написаны вошедшие в книгу тексты, утекло немало воды, и многое мне захотелось переписать. А когда обновленной версии оказывалось недостаточно, я писал комментарии. Что касается интервью, в эту книгу попали лишь те, в которых я письменно отвечал на присланные вопросы. Зима 2005 года, Пакчханук.